Глава четвертая. Мне понравилось, что Рон все-таки сам позвонил мне и сообщил о своем приезде в субботу заранее. Информация от Нино полностью подтвердилась. Это радует, такие мелочи важны. С Роном договорились вместе сходить в бар вечером субботы. Я выбрал свой любимый бар, в котором начинал. Это было отличное место для самых откровенных разговоров. Кроме того, и это уже привычка, в том месте и в том районе у меня были проработаны самые невероятные маршруты в случае экстренных ситуаций, вплоть до долгой лёжки в абсолютно автономном режиме. Надо будет, кстати, всё это проверить. Ни разу этого не делал с момента организации этой лёжки. Почему такие мысли? Это постоянные мысли, и тоже как гигиена. К разговору я хорошо подготовился. Заранее попросил ГРУ подготовить предложения и методические материалы по возможным инвестициям, обналичиванию и прочим сопутствующим делам. Сегодня состоится первый бой. Встречный бой. Я для чего-то нужен Рону? Это, прежде всего, надо выяснить, не обращая внимания на свои догадки. Это тот самый ключ к пониманию. Это самое главное для отработки плана работы с ним. И мне он нужен, но это не надо ему показывать. Наоборот, он ни при каких обстоятельствах не должен заподозрить что-то или догадаться. А может, тупо сесть в оборону? Если я ему буду неинтересен, то больше он со мной встречаться не станет. Он очень циничен. Что мне на данный момент понятно? У Рона есть доходы и деньги, которые он, скорее всего, получает незаконно. Или законно. Если законно, то это очень и очень плохо для меня. Но я надеюсь, что химичит где-то. Он рисковый, резкий и инициативный. Явно, когда был командиром, всегда что-то генерил. С такими в мирное время невыносимо. А на войне? На войне, если он умный, то это отличное качество. Таких командиров любят и уважают. А если дурак и просто выслужиться хочет? Тогда смерть. А как он в этом КНШ себя ведет? Не знаю ничего. Он похож на очень инициативного и лидера. Значит? Это значит, что он во всех направлениях своей жизни и деятельности проявляет единую модель поведения. Модель лидера, который рассчитывает вероятность наступления рисков и рискует не на авось. А на финансовом направлении — непонятно. Надеюсь, что есть у него и азарт, и авантюризм. Очень надеюсь. Но узнать об этом подробнее мне пока не по силам. Все впереди. Рону нужны деньги, или он просто их любит? Опять непонятно. Скорее всего, он их просто обожает. Рону, видимо, нужно куда-то вкладывать имеющиеся деньги, возможно, легализовать их. Ведь если у него эти доходы левые, то он не может их даже в банк положить. А он американец, и у него в крови постулат о том, что деньги должны работать. По всем моим расчетам выходило, что Рон будет сходу атаковать. Я ему нужен, и он считает, что именно он ведет игру. Он лидер, у него превосходство. Я вижу, что он высокого о себе мнения. Кроме того, это такой человек, который не станет общаться с другим просто из интереса, даже если он у него есть. Для себя я решил, что дам ему первому начать, но сам тут же перейду в атаку. То есть не в контратаку, где предполагается сначала сидеть в обороне, а сам и сразу попру на него. Это и есть встречный бой. После всех условностей и формальностей Рон резко перешел в атаку. «Виктор, что ты думаешь насчет венчурного финансирования?» «Я ничего в этом не понимаю». «Я тебе в прошлый раз говорил о том, какие есть примеры инвестиций в неизвестные технологические компании, в идеи, научные разработки и какие там могут быть результаты». «Рон, я тоже тебе говорил, что знаю об этих байках». «Это не байки». «Хорошо, пусть так и будет. Но это все не для меня. Я могу инвестировать только в то, что сам понимаю. Когда понимаю, как это работает. Когда хорошо понимаю, куда несу деньги и, самое главное, за счет чего и откуда их получаю. Много ты в балете понимал?» «До сих пор ничего не понимаю в балете. Но я понял, вник, разобрался в тренировочном бизнесе, то есть мне была известна модель этого бизнеса, поэтому я вложился, рискнул». «А как ты в ней разобрался?» «Купил. Купил готовую модель бизнеса и ничего своего не выдумывал. Потом купил набор нормативных требований к помещениям, где проводят занятия. Заказал проект, потом все привел в соответствие с этими требованиями. Схематично примерно так сделал». «И ты думаешь на этом остановиться?» «Меня пока что все остальное и сильно заумное не сильно заботит». «Почему?» «У меня нет таких денег, чтобы постоянно думать об инвестициях. Нет таких больших денег, чтобы можно было куда-то войти». «Что значит войти?» «Есть такие места, где есть понятие входного билета. Грубо говоря, ты приходишь и говоришь, кому надо, я хочу. А он тебе отвечает, нет проблем, если у тебя есть 10 миллионов долларов. К тому же эти места рискованные, но зато деньги отбиваешь быстро и прибыль очень хорошая». «Что это за места такие?» «У тебя есть 10 миллионов долларов?» «Виктор, не темни, допустим, есть». «Значит, допусти, что есть и места такие». «Какие? Что ты конкретно имеешь в виду?» «Рон, мы с тобой едва знакомы. Но ты же должен догадаться, что быстрые и хорошие деньги бывают там, где не всегда все законно». «Если что-то незаконно, значит, все незаконно. Не темни с такими словами, как «всегда» или «не всегда». «Ты прав, но у меня голова об этом не болит, так как у меня нет таких свободных денег». «А если бы были?» «Откуда? Не предвидится». «Давай-ка, Виктор, выпьем с тобой как следует. Мне нравится наш разговор». Мы с Роном допили остатки виски из наших бокалов. И он подозвал официанта. Я тут же ушел в туалет. На сей раз я не планировал хмелеть. Как только я вернулся, Рон тут же продолжил разговор. «Виктор, я мог бы тебе одолжить немного. Можем вместе куда-то хорошо вложиться». «Одолжить, вложиться? А как это будет выглядеть по технике? Как?» «Я дам тебе простую расписку. Ты возвращаешь мне деньги, а я тебе расписку о том, что ты все вернул». «Понятно, нормально. Но твой интерес в чем?» «Не думай об этом. Главное, что есть твой интерес». «А если я тебя обману?» «Взыщу. Я найду способы». «Но ты же военный, полковник. И наверняка эти доходы ты не показывал своему начальству». «Виктор, это не твое дело. Ты думаешь, я тупой или несмышленыш? Я в состоянии сам о себе подумать». «Рон, мой опыт мне подсказывает, что за любыми недомолвками всегда потом кроются проблемы, а то и криминал. Ты сам отлично знаешь, что к происхождению денег может быть масса вопросов у нашего государства на тему легализации и отмывания доходов разного происхождения. С уголовщиной и криминалом никогда не буду иметь дел, ни за какие деньги. И если мы станем партнерами, то между нами должна быть полная ясность». «А ты крепкий орешек». «Обычный. И что же, ты ведешь с бандитами дела?» «Нет, конечно. Честно говоря, хотелось посмотреть, как ты к этому относишься». «Тогда вопрос по технике остается открытым». «Виктор, ну что ты дурака валяешь? Можно подумать, ты не знаешь, что есть офшоры и как они работают. Нормально все сделаем. Если надо будет, то наймем юриста, специализирующегося на этих делах. И все решим. Я в один офшор войду, ты в другой стране. Потом соединим наши с тобой капиталы в третьем офшоре. В третьей стране. Потом, может быть, через четвертый войдем куда следует. И никто не докопается». «Я об этом не думал». «Виктор, не валяй дурака!» «И не думаю. Просто передо мной эти вопросы никогда не стояли. Не то что в практической плоскости, но даже в теоретической». «Ну и отлично. Повезло тебе. Ты получил ответ по технике?» «Получил». «Тогда рассказывай про тему инвестиций. Что там за дела?» Мы опять хорошенько отпили. Но вновь бежать в туалет мне было неудобно. «Рон, это должно быть строго между нами». «Конечно! А ты думаешь, мне огласка наших с тобой дел нужна? Тут ведь все просто. Если это пока только теоретические разговоры, то мне грозит увольнение из армии, как минимум серьезнейшее взыскание и понижение. Как только получу незадекларированные деньги, уголовная ответственность с сумасшедшими сроками. Не боишься? Я больше боюсь быть бедным и больным, Виктор. Так что там за идеи такие? Во-первых, это инвестиции в другой стране. Не смущает? Какой? В России. Черт, это очень рискованно. Рискованно, но там отдача бывает за 1-2 года. Иной раз и за полгода. Прибыли огромные и черная наличность. Какие там параметры могут быть? Один пример. Мой бывший друг давно занимается бизнесом в России. Преуспел. Знает, как там вести дела. Кругом одни взятки. Но он преуспевает, и ему поэтому плевать. Так вот, сейчас в Москве очень выгодно открывать большие торговые центры. Их пока что очень мало. А кредиты у банков очень дорогие. Мы вкладываем, он строит, делим прибыль. Потом доходы от самого бизнеса. Позже доля в этом бизнесе можно продать или в другое вложить. Во что в другое? Ты знаешь, сколько в Москве стоит недвижимость, как ее там не хватает и какими темпами она растет. Не интересовался никогда. А вот возьми и поинтересуйся. Купив с десяток квартир на этапе строительства, после постройки можно их продать вдвое или даже втрое дороже. Это по мелочи. А люди там еще и всякие торговые и иные коммерческие площади строят. Там быстро всему учатся. И обналичить можно будет? Обналичивание — это всего лишь вопрос денег. Стоит это не так уж дорого. Но это отдельный вопрос. В России свободно ходит доллар. Вообще нет проблем. А почему же ты сам не куешь металл? Рон, у меня нет денег. Я только недавно стал генеральным менеджером. Мы живем пока очень небогато. Кроме того, желательно для этого именно наличные. Это лучше всего. Как там это работает с этими всякими офшорами, я понятия пока что не имею. Нас не кинут? Вот. Если есть деньги, это самый большой вопрос. И как его решать? Не знаю. Но есть одна идея, теоретическая. Давай вместе думать. Говори. Я заметил, что все больше богатых русских, а значит и со связями, начинают с кем-то вести дела здесь. То есть наши вполне могут оказать давление на русских, с которыми они ведут дела, а те, в свою очередь, имеют огромные возможности в России. Короче говоря, самыми надежными нашими гарантами могут быть наши местные финансисты, банкиры. У тебя есть такие знакомые? Но откуда они у меня? А ты вообще где служишь конкретно и чем занимаешься? Ты же вроде бы в Министерстве обороны служишь, или я ошибаюсь? Там наверняка с кем-то имеешь дело, ведь твое министерство заправляет огромнейшими деньгами. И именно военные больше всех в нашей стране тратят заработанные такими, как я, налогоплательщиками деньги. Значит, и связи должны быть соответствующие. Я служу в объединенном штабе комитета начальников штабов в управлении стратегического планирования J5. И к деньгам с твоих долбанных налоговых грошей не имею ни малейшего отношения. Жаль. А чем твое управление занимается, если не секрет? Разумеется, я знал ответ на этот вопрос. Но интерес естественный. Его можно и нужно проявлять для достоверности. Ернёй разной занимаемся. Неважно. Тем более вообще все секретно. Лучше тебе об этом не спрашивать меня больше. Извини. Нормально. Думаешь, ты первый? Никому не могу сказать, чем конкретно занимаюсь. Ладно. Так что думаешь? В принципе, я знаю одного, с кем можно попробовать встретиться. Он часто бывает в Майами. И сейчас как раз там. Но что ему предложить? Чем ему мы можем быть интересны? Ничем. Не морочь себе голову. Надо по-другому действовать. Как? Выходи на своего друга, и если он хочет что-то делать здесь, предложи ему всяческую помощь. А чем мы можем помочь ему здесь? Много чем. Начнем с самого простого. Объясни ему, что Америка — это страна чертовых юристов, и их здесь просто до хрена. Но нормальных юристов и по нормальным деньгам ему здесь тяжело будет найти. А я ему найду, обещаю. У меня есть очень надежные связи и друзья. Итак, по любому вопросу. Нужны нормальные услуги за разумные деньги? Это к нам. Причем многие специалисты будут с легальными, лоббистскими возможностями. Надо подумать. Виктор, я сторонник вести дела в бизнесе честно. И тебе советую не врать. Обещаем только то, что можем. С самого начала следовать этому правилу со всеми партнерами, какие только будут. Интересно. Работаем. Нет? Ищем других. Выясни детали проекта инвестиций в России и направь мне по электронной почте. А ты не опасаешься, что почту может кто-то просматривать? Я ничего не нарушаю. Почта личная. А если ее читают, то там много всего, что касается инвестиций. Выясни, что твоего друга интересует в Америке. Есть ли у него здесь интересы? Если у нас с ним будут взаимовыгодность, взаимная заинтересованность, то это и есть те самые лучшие обоюдные гарантии. Начнем нормально работать. И не тяни, нет времени долго думать. То, что предложил тебе я, больше никто не предложит. А я могу тебе дать просто под расписку и на определенный срок до 3 миллионов. Все-таки это риск, причем деньги дам тебе без процентов. Второй риск, но уже более-менее взаимный, это то, что мы создадим совместный офшор. Стоп, Рон, давай еще раз более подробно про схему с этими офшорами. А, вот тебе пример. Ты создаешь офшор на Каймановых островах. Ты один учредитель. Допустим, твоя жена или специально обученный бухгалтер, который стоит там недорого, становится генеральным менеджером. То есть для всех, кроме твоей жены или этого менеджера, конечный бенефициар, то есть ты, неизвестен. Понятно? Вполне. То же самое я. Могу там же открыть офшор, могу на Бермудах или в другом месте. Потом эти две фирмы приходят на британские Виргинские острова и создают там третью фирму. И уже сами британские Виргинские острова не знают, кто там конечный бенефициар. Но мы-то с тобой знаем. Что? Я знаю, что ты там у себя учредитель, собственник и бенефициар. Ни черта ты не будешь знать. Кто там будет сидеть? Сестра. Я сам или какой-нибудь наркоман. Тебе без разницы, и мне спокойно. Тебе тоже спокойно. Нет проблем. Вообще не вижу. Мы перечисляем деньги твоему другу в Россию. Он нам передает наличные. Только вот непонятно, как и где. Дошло. Я все уточню и узнаю. Теперь у меня самого много вопросов. На этом деловая часть нашего разговора была окончена. И вскоре мы разошлись. Что в итоге получилось? Рон предложил мне солидные деньги для инвестиций без процентов. Я ему их буду отдавать постепенно, по мере окупаемости инвестиций. Мой интерес очевиден и очень материален. Интерес Рона тоже понятен. У него есть незадекларированные деньги и есть трудности их инвестирования. Создаются офшоры, и я становлюсь их реальным оператором. Рон нарушает законы США. Но докопаться до этого будет очень сложно. Точнее, как я понимаю, невозможно без целенаправленного и конкретного слива. По его намекам я понял, что доказать его причастность может только первый офшор из цепочки. И, как я понял, он создаст его сам, без меня. Точнее, он упомянул вскользь свою родную сестру, юриста, бухгалтера. Это детали, и они очень важны. Пока ничего не понятно и только намеки. Но у меня, скорее всего, не будет никаких доказательств, компрометирующих Рона, за исключением расписки за деньги, которую он мне даст. Но про расписку он сказал как про совсем приблизительный пример. Я так понял, что схема и финансовая модель будет совсем другой. Наверняка наши в ГРУ хорошо знают всякие подобные варианты. А если не знают, то быстро запросят тех, кто мастер спорта в таких делишках. Им там подтянуть для консультаций и сопровождения отличных специалистов никаких проблем не составит. Значит, в этом вопросе надо больше полагаться на ГРУ. Это сильно облегчает мою задачу. Вот и хорошо. Ну и что получается? Я заранее знал, что Рон умен и хорошо образован. Сейчас получил этому убедительные доказательства. Достойный встречный бой. Нет, слабого. Я тоже достойно его провел. Никто не проиграл. И все остались при своих интересах. Есть и один конкретный результат, причем очень и очень важный. Теперь я точно знаю, что Рон служит в объединенном штабе комитета, начальников штабов в управлении стратегического планирования G5. Очень круто. Круче некуда. Именно это управление не просто знает, но и планирует все возможные военные действия армии США. Именно это управление, как сейчас уже известно, спланировало операцию «Noble Anvil» — «Благородная наковальня», более известная для публики как «Союзная сила». Когда спланировали? По признанию некоторых журналистов-расследователей, план операции был утвержден председателем комитета начальников штабов в 1994 году. Президент США утверждал его дважды. Первый раз в 1995 году, второй раз в 1998 году, после внесения в план операции некоторых изменений, естественно. Сама операция началась в марте 1999 года и закончилась триумфом в июне 1999 года. Здесь, в США, она вознесла до небес крики «Ура!» патриотов о непобедимости и всемогуществе армии США. Особенно горько мне это было наблюдать на фоне начавшегося вторжения на территорию Дагестана чеченцев. Многим это непросто понять. Но вот когда смотришь на действия армии США, а потом на нашу армию и... Основная часть военной операции состояла в применении авиации для бомбардировки стратегических военных и гражданских объектов на территории Сербии. Авианалетам были подвергнуты военные стратегические объекты в крупных городах бывшей Югославии, включая столицу Белград, а также многочисленные гражданские объекты, в том числе и жилые. Потом смотришь на бой нашей пехоты с чеченцами. Бои всей пехоты — обычный, морской, крылатый. Разница между ними на самом деле небольшая. Она вся укомплектована срочниками. И о многом думаешь. У нас пехотные бои и какие-то непонятные действия политиков. И речи голов из телевизора. А там ракеты управляемые, бомбы управляемые, точнейшее наведение и высочайшие технологии. Вместо речей показывают эти кадры с мониторов о том, как ракета попадает точно в цель. А потом и речи, конечно. Но все четко и доказательно. А у нас такое впечатление, что если бы чеченцы пошли на нас с ножами, без огнестрельного оружия, то и наша пехота сражалась бы с ними на ножах. А артиллерия обрабатывала бы огромные площади на основании расчетов, сделанных на ПУО. Прибор управления огнем. Это такая штука типа Кульмана. У американцев тучи беспилотных летательных аппаратов, отличная радиолокационная разведка и воздушная разведка от пилотируемой авиации, качественнейшие снимки со спутников. У нас ничего подобного. Мне тогда не хотелось все это видеть, но я смотрел и тихо негодовал. Отсюда, из логова врага, все наше родное смотрелось очень тяжело. Я не мог ни с кем разговаривать на эти темы. Эмоции? Да. И никуда от них не денешься. Я ненавидел всю нашу власть и ждал от В. Путина крови, расправ и надругательства над трупами врагов и предателей. В целом, негодование мое тогда зашкаливало. Единственное, что смягчило тогда мои эмоции, произошло 7 мая 1999 года. В эту дату произошло уничтожение посольства Китая в Белграде высокоточной бомбой в 23 часа 45 минут по местному времени. Погибли журналистка агентства Синьхуа, журналист газеты Жэньминь Жибао и его жена. НАТО утверждало, что целью бомбардировки было здание управления по снабжению, занимавшегося в частности экспортом и импортом оружия. Это здание действительно находится неподалеку от посольства. Однако НАТО отрицало вину, ссылаясь на то, что пользовалось устаревшими картами, в результате чего и произошел данный инцидент, так как здание посольства было построено лишь в 1993 году. Ну, как смягчило. Я тоже негодовал, терпел. Но легче было потому, что не одни мы терпим и ждем своего часа. Тогда я считал, что этот час неминуемо наступит, и надо делать для этого все возможное на своем конкретном месте службы. Ответственным за информацию о целях для нанесения воздушных ударов силами НАТО был полковник Беннет. В 2000 году Беннет был уволен. По официальной информации, по собственному желанию. Однако газета «Лос-Анджелес Таймс» статье от 8 апреля 2000 года написала без указания фамилии, что полковник был уволен в связи с фатальными ошибками. Забегая сильно вперед, скажу, что 22 марта 2009 года отставной полковник Уильям Беннет и его жена подверглись нападению подростковой банды в парке на берегу реки в округе Лоуден, штат Вирджиния, США. Уильям Беннет умер от полученных ранений. Жена осталась в живых, но провела долгое время в реанимации. Расследование показало, что нападение не имело связи с бывшей профессией Беннета. Но все понимали. Молодцы китайцы! Браво главкому разведывательному управлению Генерального штаба Народно-освободительной армии Китая. ГРУ Гашануак. Управление стратегического планирования J-5 во взаимодействии с другими подразделениями КНШ начало планировать эту операцию не позже 1993 года, то есть примерно за год до утверждения ее проекта председателем комитета начальников штабов. И что получается? Получается то, что их аналог нашего главного оперативного управления Генштаба приступил к ее планированию тогда, когда наши войска еще были в Германии. Более того, их аналог нашего начальника Генштаба утвердил ее проект, то есть готовый замысел, тогда, когда наши войска еще не были до конца выведены из Германии, 1994 год. То есть, если мы знали о таком планировании, то предотвратить могли эту операцию одним лишь действием — остановить вывод последних наших частей из Германии. Последняя наша воинская часть, 6-я гвардейская отдельная мотострелковая берлинская ордена Богдана Хмельницкого бригада, была выведена из Германии только 31 августа 1994 года. Могли резко выключить этот рубильник. Не знали? Или знали и все равно сделали, не предотвратили? Склоняясь к тому, что не знали мы тогда про этот план порабощения Европы, Балкан, единственный в тот момент строптивой территории. А американские офицеры оперативного управления КНШ мыслили стратегически. Как только поняли, что мы уходим, сразу приступили к следующему этапу. Что тут сказать? Враг он такой, очень сильный. И мне важность Рона объяснять не нужно. Это бесценный кадр.